15 сентября. Вечером Лидия Ивановна уехала на станцию. Должно быть, в Ольховатку она больше уже не вернется, потому, во-первых, что следом за ней повезли изрядное количество багажа, а во-вторых, она и хозяйская барышня очень уж долго и трогательно прощались перед расставанием. Кстати, при этом случае я впервые увидел из своего окна самого Андрея Александровича и его жену. Он совсем молодчина, стройный, широкоплечий, с осанкой старого гусара, седые волосы на голове острижены под гребенку, подбородок бритый, усы длинные, пушистые и серебряные, а глаза точно у ястреба, только голубого цвета, а то такие же круглые, впалые, неподвижные и холодные. Жена производит впечатление запуганной и скромной особы. Она держит голову немного на бок, и с губ ее не сходит ни то виноватая, ни то жалостливая улыбка. Лицо желтое и доброе. Вероятно, она в молодости была очень красива, но зато теперь кажется гораздо старше своих лет. На балконе также появилась какая-то сгорбленная старушенция в черной наколке и зеленых буклях. Вышла, опираясь на палку и еле волоча за собою ноги. Хотела, кажется, что-то сказать, но закашлялась, замахала с отчаянным видом палкой и опять скрылась.